Ерофей Трофимов. Сотня. Смутное время. Серия третья. На торговую площадь Матвей вернулся только на рассвете. Усталый, сонный, но почти счастливый. Теперь будущее семьи было обеспечено. В доме, где обитали бандитские Иваны, нашлось все, о чем только можно было мечтать в материальном плане. Раненый бандит пытался обмануть парня, но быстро понял, что таким образом только продлил свои мучения. Верить всяким проходимцам Матвей отвык еще в прошлой жизни. Обыск комнаты, где шла игра в карты, выдал дорожный саквояж среднего размера, набитый купюрами, мешок, примерно килограммов 5 весом, с серебряными монетами. Под подоконником в тайнике нашлась коробка с золотыми червонцами и пятирублевками. А вот подпол оказался настоящей пещерой Аладдина. Рулоны разных тканей, меха, поставцы с разной посудой. У Матвея сложилось такое впечатление, что сюда свозили все, что добывалось не только кражами, но и разбоем на дорогах. Нашлась даже пара серебряных подсвечников. Растерянно почесав в затылке, парень удрученно вздохнул и, аккуратно пристроив подсвечник на полку, принялся быстро перебирать найденное и осматривать имевшиеся тут же сундуки. А посмотреть тут и вправду было на что. Чемоданы с личными вещами парень решил не трогать, а вот роскошный дорожный баул со множеством отделений изучил тщательно. И, как оказалось, не напрасно. Кто-то из бандитских главарей, очевидно, не доверяя своим подельникам, устроил в нем небольшой тайник. Резная шкатулка, инкрустированная серебряной проволокой и чешуйками перламутра, явила парню примерно пару горстей крупных драгоценных камней. В геммологии Матвей разбирался очень слабо, так что, прикинув на взгляд, что тут собраны явно не стекляшки, закрыл шкатулку и, на всякий случай, обвязав ее кожаным шнурком, сунул в подсумок. Логика человека, собравшего эту коллекцию, была ему вполне понятна. Добыв украшения с подобными камнями, бандиты отлично понимали, что сбыть их будет совсем непросто. Подобные вещи носил не абы кто, а люди мало того, что состоятельные, так еще, скорее всего, титулованные. Так что за подобные вещички запросто можно было сплясать с одноногой вдовой. Так называли виселицу, насколько сам Матвей помнил. А вот достав из украшений камни и переплавив оправу, подобной опасности вполне можно было избежать. Камень он и есть камень. Он и просто из ожерелья выпасть может. Всякое бывает. Да и уходить с такой шкатулкой проще. Места занимает немного, весу в ней мало, а стоит содержимое дорого. Так что НЗ вполне серьезный, на любой случай. Его логические выкладки подтвердила еще одна находка. На дне сундука, в увесистом кожаном мешке, обнаружились те самые оправы, из которых были вынуты камни. Еле слышно уговаривая собственную жабу, парень отобрал из найденного только самое ценное и, оглядев получившуюся кучку, мрачно хмыкнул. «Твою ж мать! Тут без телеги неделю носить надо!» «Ладно, попробуем обойтись только малым и самым нужным». Из кучи всяческой мануфактуры парень отложил 3 рулона шелка, 2 белого цвета и 1 ярко-синего. Не удержавшись, он сунул в заплечный сидр пару связок соболей и лис, решив на этом закончить. Брать что-то из посуды или столовых сервизов было просто опасно. В этом времени люди любили украшать подобные вещи всякими инициалами и вензелями. Выбравшись из подвала, Матвей тщательно увязал добычу и, закинув ее на плечи, весело проворчал. «Не так страшен черт, как его малютка. Дотащу. И даже бегом». Выбравшись из дома, парень вышел на улицу и, внимательно осмотревшись, широким шагом направился на окраину города. Теперь ему предстояло самое главное — уйти так, чтобы его ни одна собака не учуяла. Двигаясь быстрым шагом, Матвей добрался до бедняцких кварталов и, сориентировавшись по заранее замеченным приметам, ловко перемахнул старый покосившийся забор. Судя по состоянию двора, тут никто не жил. Огород зарос бурьяном, окна дома закрыты ставнями, а все хозяйственные постройки стоят с распахнутыми дверями. Хозяева этой роскоши или умерли, или уехали. Во всяком случае, живой души тут явно давно не бывало. Дом этот Матвей приметил, отыскивая бандитскую малину. Иваны оказались не так глупы. Не стали устраиваться в рабочих или торговых кварталах. Там все всех знают. А вот в квартале бедноты на них, может, внимание и обращали, да только связываться просто побоялись. Одни братья-охранники чего стоили. С одного взгляда становилось понятно, что эти ворнаки прирежут и фамилии не спросят. Прошмыгнув через огород, Матвей перебросил добычу через забор и одним прыжком, перемахнув его, снова нагрузился, словно верблюд. Обойдя торговую площадь по большой дуге, он добрался до тракта, по которому им предстояло ехать домой, и в 10 шагах от перекрестка быстро выкопал ножами неглубокую яму, предварительно срезав дерн. При себе он оставил только пачку ассигнаций для закупки хлеба. Все остальное спрятал. Благо, все добытое удалось упаковать в крепкую мешковину, найденную в том же подвале. В том, что и полиция, и бандиты примутся после такого налета землю носами рыть, он даже не сомневался. Так что даже трофейные ножи в схроне оставил. Выбросить хорошее оружие у него рука не поднялась. В общем, к своей подводе парень вернулся налегке. Григорий, похоже, так и не сомкнувший ночью глаз, встретил сына тихим ворчанием и крепкими объятиями. Устало улыбнувшись, Матвей быстро стянул с себя старую черкеску и, сунув ее в небольшой костерок, тихо проворчал, протягивая отцу деньги. «Держи, батя. Теперь мы сможем хлебом серьезно закупиться». «Откель взял?» — растерянно спросил казак, глядя на пачку ассигнаций неверящим взглядом. «С бандитов трофеем снял. Им теперь без надобности, а нам мор пережить надобно», — отмахнулся парень, начиная быстро орудовать ложкой. С ужина в котелке остался еще теплый кулеш. «Это все?» — еле слышно спросил кузнец, протягивая ему толстый кус хлеба. «Хм, еще чего?» — фыркнул Матвей. «Остальное спрятал. Обратно поедем, подберем». «Матвейка, за такую добычу и по тракту кандалами зазвенеть можно», — строго напомнил Григорий. «Бать, ну я ж не дурак», — отмахнулся парень. «Брал только то, что никак на меня указать не может. А кое-что на черный день спрячем. Пусть полежит до сроку. Нам того, что ассигнациями взял, надолго хватит». «Выходит, ты грабителей ограбил», — помолчав, иронично усмехнулся кузнец. «Чего это ограбил?» — возмутился Матвей. «Как положено. С бою взял. Да и то не все. Там, чтобы все вывести, наших двух подвод маловато будет. Брал только самое дорогое». «С бою?» — тут же подобрался кузнец. «И как управился? Стрелял?» «Не суетись, батя. Ножами сработал», — хищно усмехнулся парень. «Тихо все прошло. И не видел меня никто. А кто видел, тот уж не расскажет». «Ну, Матвейка», — растерянно покрутил кузнец головой. «Я и подумать не мог, что сын у меня в ворнаки подастся». «Бать, ну ты хоть думай, чего гуторишь», — снова возмутился Матвей. «Я их не трогал. По своим делам приехал. Сами все затеяли. Или мне надо было дождаться, когда они нас резать придут?» «Уймись!» — жестко осадил его Григорий. «Знаю, что не ты их искал. А вот что теперь будем соседям говорить? Как скажем, откель деньги?» «А мы должны?» — выгнул Матвей бровь. «На каждый роток платок не накинешь.